Извините, это Исаулова Наталья Анатольевна, микрофинансовая компания, кредит 9.1. Светлана Анатольевна, а долг-то у вас всего 2032 рубля. Почему вы так этот кредитную историю себе из-за этих денег платите? Оно у меня уже испорчено, уже в принципе ничего не сделаешь, так что мне все равно. Долг-то небольшой, мы могли бы исправить репутацию, отправить положительную информацию. Не-не-не, отправить ее нельзя, она, эта информация хранится 10 лет. Почему это? По 218-му федеральному закону. Нет. Да. При закрытии займов мы отправляем положительную информацию. Но, тем не менее, негативная все равно сохраняется. Негативная, может быть, и сохраняется, но у вас вперед идет в очереди как бы популярная, ну, положительная информация. Это ерунда. А что ж вы так из-за 2000 вот эти вот все звонки поступают и вам? Да и они меня не тревожат, эти звонки, моих близких тоже. То есть вы решили не закрывать, да? Да. И почему именно так? Хочется мне, так я же уже сказала. Такая большая сумма. Хорошо, всего доброго, до свидания. До свидания. Здравствуйте, меня зовут Владислав, я представляю Восточный Экспресс Банк. Подскажите, пожалуйста, в данный момент разговариваю с Анастасией Викторовной? Да-да. Анастасия Викторовна, вы же оставляли заявку на кредит через интернет, верно? Да бог с вами. Нет, конечно. Анастасия Викторовна, однако у вас есть возможность получить кредит в нашем банке. Сумма до 500 тысяч рублей по процентной ставке от 11,5 годовых. Мог бы записать на встречу в отделение нашего банка, вас тогда приняли бы без очереди. Анастасия Викторовна, что скажете? А можно взять и не отдать? Анастасия Викторовна, это вопрос на самом деле только для вас. То есть это как на вашей по совести. По большому счету, на мое усмотрение, да, можно взять и не отдать, по большому счету. Да, но потом не забывайте то, что банк долги просто так не прощает. А, да ладно, мне уже знаете, сколько простили? Подскажите, пожалуйста, а в данный момент активная просроченная задолженность у вас имеется? Конечно, полным-полно. Хорошо, я вас понял, Анастасия Викторовна, извините за беспокойство, всего доброго, до свидания. До свидания, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Алина Александровна, меня зовут Анферов Валерий Петрович, отдел сопровождения и исполнительного производства агентства «Феникс». Звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса по оплате долга. Довожу до вашего сведения, что согласно судебному приказу мировой судья постановил взыскать 31 085 рублей 33 копейки. Для оплаты вам предоставляется 3 дня. Вы намерены решать вопрос в добровольном порядке? А почему вы любопытствуете? Не понял вас. Почему вы любопытствуете? Почему интересуетесь данным вопросом? Я вопрос расслышал. Я не понял, почему вы задаете данный вопрос. Я задаю данный вопрос потому, что вы третье лицо. Нет, мы как раз первое лицо, Алина Александровна. Вы первое лицо? Потому что ваше... Да, потому что ваши долговые обязательства, переданные коллекторскому агентству «Феникс» в строгом соответствии с российским законодательством по 1005 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Почему же в таком случае... Я повторяю свой вопрос. Подождите, мы еще не разобрались с тем, кто вы. А почему же в таком случае кредитор в соответствии с 230-м федеральным законом не направил мне уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении? Пункт 1 статьи 9 230-го федерального закона, который регламентирует уведомление о передаче долговых обязательств, был выполнен, Алина Александровна. У вас есть доказательства? Это пункт 1. Они нам не нужны. Это они вам потребуются, потому что нет, я утверждаю, нет, что Александровна, заказного письма не приходило. Если вы утверждаете обратное, вы можете предоставить мне трек-номер письма, и тогда я уже буду задавать вопросы Почте России, а не вам. Если у вас нет данной информации, объясняю. Я считаю, данный разговор завершен. У меня есть данная информация, Алина Александровна, так как пункт 1 статьи 9 230 федерального закона, он регламентирует уведомление не только направлением заказного письма, но также в данном пункте есть полное разъяснение, каким образом должно производиться уведомление. И данный пункт данного закона был выполнен. На основании чего вы это первое. Второе. Нет, погодите, к первым мы еще не закончили. Алина Александровна, я не с целью юридической консультации вам звоню. Мне не нужна юридическая. Еще раз напоминаю, 30, поэтому я могу напомнить вам цель звонка. Закон, статья 9, пункт 1. Кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления. Алина Александровна, а вы читайте дальше. Тихо, подождите, у меня параллельный звонок был. Обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении, или путем вручения уведомления под расписку, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Вот как раз иной способ и В нашем договоре данный способ не предусмотрен. Я отвечаю на ваш вопрос. Когда вы заключали договор при оформлении кредитной карты с Тинькофф банком, в этом договоре и были предусмотрены данные мероприятия, Алина Александровна, поэтому конкретно пункт 1 статьи 9, который вы зачитали, выполнен. Договор у меня перед глазами. Какой пункт данного договора говорит Алина Александровна? Не надо уходить от ответа. Какой пункт моего договора говорит о том, что кредитор имеет право направлять уведомление о привлечении третьих лиц с целью возврата просроченной задолженности иным способом, кроме как... Да что ж такое? Кроме как... Итак, Алина Александровна... Так, какой Алина Александровна, я представляю коллекторское агентство. Договора, мне глубоко наплевать. Я не уполномочен. Вот если вы не уполномочены отвечать то на ваш вопрос, так как я представляю. На каком основании вы утверждаете, что пункт, статья 9, пункт 1 230 федерального закона был исполнен? На каком основании вы это утверждаете? Я утверждаю это на том основании, что ваши долговые обязательства переданы коллекторскому агентству «Феникс», которое зарегистрировано... Я вам какой вопрос задаю? Я у вас я спрашиваю... отвечаю на ваш вопрос. Нет, вы не отвечаете на, я ваш, отвечаю на мой вопрос. На ваш... Вы я говорите, отвечаю, я что... что... девятая статья 230 федерального закона, пункт 1, была исполнена. На каком основании вы это утверждаете, если вы в глаза не видели отвечаю мой договор? Отвечаю на ваш вопрос. Коллекторское агентство «Феникс» зарегистрировано в Государственном реестре профессиональных взыскателей под номером 407. Это ситуация, как будто я у вас спрашиваю, сколько времени, а вы мне говорите зеленый. Я отвечу на ваш вопрос. Я вам задаю прямой вопрос, а вы мне отвечаете совсем другое. Я отвечаю на ваш прямой вопрос, если вы дослушаете. Отвечайте, пожалуйста, лаконичнее. Мне все равно, где вы зарегистрированы. Отвечайте, на основании чего вы утверждаете, что статья 9, пункт 1 была исполнена. Я отвечаю на ваш вопрос, Алина Александровна. Так как наша деятельность ведется исключительно в рамках российского законодательства под очень жестким контролем. И если ваша, да, так к вам просьба вести беседу в общепринятой манере общения. Я отклоняю вашу В противном случае запись разговора может быть передана судебным приставам в качестве доказательства. Чего? Вашего нежелания сотрудничать, понимаете? Давайте, я требую, чтобы вы передали запись судебным приставам. Что для этого надо сделать? Итак, Алина Александровна, 31 000 судебным приставам? Что надо сделать? Как мне надо себя вести? Я объясняю. Объясняйте. 31 085 рублей. Вы не ответили мне на вопрос. Вы прослушивают же разговоры. Вы им скажите, что у вас в вашем скрипте обработка возражений не прописана до конца, что бывают не должники, Алина Александровна, а бывают должники, которые не знают законы. И передайте вашему руководству, что этот момент надо проработать, что нужно грамотно обрабатывать возражения, если вы хотите достичь результата в своей деятельности. В данный момент вы осуществляете абсолютно бесполезное действие, потому что вы мне пока еще не доказали, что вы являетесь представителем кредитора. Всю информацию, итак, которая будет Алина Александровна, дальше, я отвечаю на ваши вопросы. Отвечайте! Итак, еще раз говорю вам. 309 статья Гражданского кодекса Российской Федерации регламентирует, что обязательства вами должны выполняться неукоснительно, надлежащим образом. Угу. Это не происходит. Я вынужден вас уведомить, что в данной ситуации агентство имеет законное право решать вопрос в принудительном порядке. Понимаете это? Так, Алина Александровна, так как вы не можете вести беседу конструктивно, обращаю ваше внимание, что действия, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Меня таких идиотов набирают, а? На какой помойке? Ожидайте, Алина Александровна, я хочу съездить туда, вам поржать от души.